Глава третья. Доктор Джекилл был спокоен. По счастливому стечению обстоятельств, две недели спустя доктор Джекилл дал один из своих приятных обедов, на который пригласил человек 6 старых друзей, людей умных и почтенных, а к тому же тонких знатоков и ценителей хороших вин. Когда гости начали расходиться, мистер Аттерсон под каким-то предлогом задержался. В этом не было ничего необычного, он далеко не в первый раз уходил из гостей позже остальных. Там, где Аттерсона любили, его любили искренне. Нередко хозяин дома просил суховатого нотариуса остаться, когда весельчаки и остроумцы уже покидали его кров. Многим нравилось готовиться к одиночеству в его тихом обществе, нравилось после усилий, потраченных на расточительное веселье, освежать мысли в его плодоносном молчании. Доктор Джекилл не был исключением из этого правила, и теперь, когда он расположился по другую сторону камина, крупный, хорошо сложенный, моложавый мужчина лет 50, с лицом, быть может, не совсем открытым, но бесспорно умным и добрым, вы легко заключили бы по его взгляду, что он питает к мистеру Аттерсону самую теплую привязанность. «Мне давно уже хотелось поговорить с вами, Джекилл», — сказал нотариус, — «о вашем завещании». Внимательный наблюдатель мог бы заметить, что тема эта доктору неприятна, однако он ответил нотариусу с веселой непринужденностью. «Мой бедный Аттерсон!» — воскликнул он. «На этот раз вам не повезло с клиентом. Мне не приходилось видеть, чтобы кто-нибудь так расстраивался, как расстроились вы, когда прочли мое завещание. Если, конечно, не считать этого упрямого педанта Лэнниана, который не стерпел моей научной ереси, как он изволил выразиться. О, я знаю, что он превосходный человек, не хмурьтесь, пожалуйста». «Да, превосходный, и я все время думаю, что нам следовало бы видеться почаще. Но это не мешает ему быть упрямым педантом, невежественным, надутым педантом. Я ни в ком так не разочаровывался, как в Леннине». «Вы знаете, что оно мне всегда казалось странным», — продолжал мистер Аттерсон, безжалостно игнорируя попытку доктора переменить разговор. «Мое завещание? Да, конечно, знаю», — ответил доктор с некоторой резкостью. «Вы мне это уже говорили». «Теперь я хотел бы повторить это вам еще раз», — продолжал нотариус. «Мне стало кое-что известно про Хайда». По крупному, красивому лицу доктора Джекилла разлилась бледность, его глаза потемнели. «Я не желаю больше ничего слушать», — сказал он. «Мне кажется, мы согласились не обсуждать этого вопроса». «Но то, что я слышал, отвратительно. Это ничего не меняет. Вы не понимаете, в каком я нахожусь положении», — сбивчиво ответил доктор. «Оно крайне щекотливо, Аттерсон, крайне щекотливо и странно, очень странно. Это один из тех случаев, когда словами делу не поможешь». «Джекилл», — сказал Аттерсон, — «вы меня знаете. Знаете, что на меня можно положиться. Доверьтесь мне, и я не сомневаюсь, что сумею вам помочь». «Мой дорогой Аттерсон», — сказал доктор, — «вы очень добры, очень, и я не нахожу слов, чтобы выразить мою признательность. Я верю вам безусловно и полагаюсь на вас больше, чем на кого-нибудь еще, больше, чем на себя. Но у меня нет выбора. Однако тут совсем не то, что вам кажется, и дело обстоит далеко не так плохо. И чтобы успокоить ваше доброе сердце, я скажу вам одну вещь. Стоит мне захотеть, и я легко и навсегда избавлюсь от мистера Хайда. Даю вам слово и еще раз от всей души благодарю вас. Но я должен сказать вам кое-что, Аттерсон, и надеюсь, вы поймете меня правильно. Это мое частное дело, и я прошу вас не вмешиваться». Аттерсон некоторое время размышлял, глядя на огонь. «Разумеется, это ваше право», — наконец сказал он, вставая. «Ну, раз уж мы заговорили об этом, и, надеюсь, в последний раз», — сказал доктор, «мне хотелось бы, чтобы вы поняли одно. Я действительно принимаю большое участие в бедняге Хайде. Я знаю, что вы его видели, и он мне об этом рассказывал, и, боюсь, он был с вами груб. Однако я принимаю самое искреннее участие в этом молодом человеке. Если меня не станет, то прошу вас, Аттерсон, обещайте мне, что вы будете к нему снисходительны и оградите его права. Я уверен, что вы согласились бы, зная вы все, а ваше обещание снимет камень с моей души». «Я не могу обещать, что когда-нибудь стану питать к нему симпатию», — сказал Аттерсон. «Об этом я не прошу», — грустно произнес Джекилл, положив руку на плечо нотариуса. Я прошу только о справедливости. Я только прошу вас помочь ему ради меня, когда меня не станет». Аттерсон не мог удержаться от глубокого вздоха. «Хорошо», — сказал он, — «я обещаю».